Дело в том, что вот слова, что жена плоть от плоти, кость от кости, они могут быть переведены таким образом. Вот плоть от плоти, там, кость от кости, вот как сказано, там, наречешься женой для мужа, они могут быть переведены, что жена будет вместе с мужем помощница ему, но их можно перевести, что она будет противостоять ему, противница ему. Имеется в виду, что если правильно мужчина будет выстраивать отношения с женщиной, она будет во спасении ему. А если какой-нибудь там гражданский брак, меня все спрашивают, а почему называется гражданский брак? Они же не расписаны. Я говорю, ну он с гражданкой живет, вот называется гражданский брак. С гражданкой. Всякие там гражданские браки, совершенно неоправданное явление. Это не принесет Божьего благословения, такая женщина – это гибель для мужчины. А Моисея спасает, пророка Божия спасает его жена Сепфора. И апостол Павел восклицает, «Жена, откуда вы знаешь, не спасешь ли мужа своего?» Он обращается к тем женам, у которых были неверующие мужья. Кстати, сейчас время поста наступает, и некоторые жены будут отказывать своим мужьям в сексуальной близости. Апостол Павел предупреждает, что это можно делать только по взаимному согласию. И он даже высказывает опасения. «Дабы через твое воздержание не погиб бы твой супруг». Жена не властна над своим телом, но муж. Равно как и муж не властен над своим телом, но жена. Поэтому учтите для себя, что воздерживаться друг от друга можно только по взаимному согласию для упражнения в посте и молитве, как в первом послании к Коринфянам пишет апостол Павел. «И отошел от него Господь, болезнь смертельная отходит от Божьего пророка. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. Мужчина по-еврейски «иш», женщина «иша», «иш», «иша», то есть это очень близкие слова, то есть муж и от мужа, то есть из его ребра. Муж «иш», а от мужа «иша» – это его жена. Муж и жена в плоть едину. Если, например, муж изменяет жене и спит с какой-нибудь женщиной легкого поведения, то он становится с ней в плоть едину. И через нее становится в плоть едину со всеми мужчинами, которые с ней спали. И оказывается в плоть едина с таким огромным блудным телом всех этих связей, встреч. Это дикость, конечно. Надо сохранять верность своей жене. Таким образом человек не войдет в какое-то огромное блудливое тело через соитие с блудницей, причастными ко всем актам ее половых сношений. И Господь сказал Аарону, «Пойди навстречу Моисею в пустыню». Здесь Сепфора помогла Моисею. Моисей поправился, Господь от него отошел. Сказано, отошел от него Господь. Вот почему русские люди говорят, когда человек заболеет, несчастье какое-то, он говорит, меня Господь посетил. Действительно, Господь посещает нас болезнями, несчастьями. А когда Моисей выздоравливается, сказано, отошел от него Господь. Не в том смысле, что отвернулся от него, а убрал свою карающую руку. И Господь сказал Аарону, пойди навстречу Моисею в пустыню. Аарон получает пророчество от Бога, что его брат возвращается в Египет. Пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. Гора Божия – это Хариф. И вот при этой местности, где уже находился Моисей, оправившись от смертельной болезни, Аарон встречается со своим братом Моисеем. «И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедовал». Вот это выражение «все слова» означает, что ничего из Слова Божия нельзя опускать. Надо стараться точно исполнять все слова Божии. И ничего не добавлять, и ничего не прибавлять к ним. Наша праматерь Ева, почему она согрешила? Она добавила к словам Божиим. Она говорит, Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь. Бог не говорил, не прикасайтесь. Там нет такого. Бог сказал, не ешьте. Она добавила лишнее. И дьяволу оставалось одно, подтолкнуть ее к дереву. Она коснулась и не умерла. А дьявол говорит, ну видишь, ты не умерла. Она ложный религиозный фанатизм проявила, прибавив эти слова, и не прикасайтесь. И дьявол ее на этом погубил. А Писание нам подсказывает через эти тонкости, что произошло дальше. «И пересказал Моисей Аарону все слова Господа». Вот мы с вами изучаем уже вторую книгу Библии, Исход. Я думаю, что вы давно уже убедились, что все слова Божии имеют глубокий смысл, и они актуальны, и современны, и значимы для нас. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин, сынов Израиля. Старейшины еврейского народа, это слово еще можно перевести как патриарх. Их назначение заключалось в том, чтобы печеловаться перед египетскими властями. Вот назначение патриаршего служения в церкви – это чтобы перед царем или перед властью, светской властью, печеловаться, то есть договариваться об интересах верующих людей. И когда мы часто видим патриарха с президентом или с каким-то министром, это как раз прямое назначение патриарха – печеловаться, то есть отстаивать интересы народа Божия перед светской властью. И вот эту функцию старейшин возьмет на себя Моисей и Аарон. И они будут печаловаться, ходить к фараону и вести с ним переговоры. Некоторые говорят, а зачем патриарх общается с этим, с этим, с этим? А зачем Моисей общался с фараоном? Фараон – это верх оккультной пирамиды египетской цивилизации. Оккультной пирамиды. Это была необходимость общаться с фараоном. «И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею». Вот здесь уже Аарон пересказывает все слова Божии, потому что, передавая Слово Божие, мы не имеем права его никак повреждать. То есть в каком виде мы приняли это слово, в таком виде мы его должны передавать дальше. Это очень важно. Как апостол Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что вам передаю», когда он говорит о святом причастии, о установлении Божественной Евхаристии. То есть нельзя повреждать Слово Божие никак. Как ты его услышал, принял, в таком виде его надо сохранять. «И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа». Смотрите, сначала людям даются слова Божии, а вот знамение, чудеса – это второе. Люди гоняются сейчас за чудесами. Сейчас такой харизматический зуд появился у нашей православной молодежи. Зуд. Вот чудеса ищут. И бабушки некоторые тоже вот за чудесами гоняются. Прежде всего, Слово Божие. Чудо – это костыль для сомневающегося. Господь говорит, если мне не верьте, верьте моим делам. Поэтому здесь сначала пересказали все слова Божии, ну а потом Моисей продемонстрировал эти чудеса, показал, потому что были сомневающиеся, значит. Если бы они приняли слово, то эти чудеса не понадобились. Почему чудес не происходит сейчас в жизни верующих людей, нормальных людей? Для нас самое великое чудо – это чудо веры. То, что нам дан этот дар веры, потому что многие хотели бы иметь этот дар, но они его не имеют. Ходя вот на эти занятия, вы усиливаете свою веру, потому что в Писании сказано «вера от слышания», а слышание от Слова Божия. То есть, когда вы слушаете проповедь священника, а священник говорит не от себя, а от Слова Божия, вот таким образом усиливается вера. А чудо, оно на втором месте. Пусть в очереди подождет еще за Словом Божиим. И поверил народ. Вот это дурная характеристика евреям. Поверили после чудес. Слово Божие оказалось для них недостаточно. Это дурная характеристика. Это нехорошая характеристика. И поверил народ. И услышал, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Конечно, для них было очень важно осознать, что Бог увидел их страдания. Причина их страданий – это их маловерие. Они оказались неверными Богу, они стали ассимилироваться, но Бог остается верным им. И в Псалтире есть такие слова удивительные, там сказано – и нечестивого в народе Господь не оставляет в своем народе. И о нечестивых тоже забудьте. То есть, если человек крещенный в православной вере, но он не ходит в церковь, все равно Господь к нему имеет особое отношение, к этому человеку. Крещение – это вступление в церковь. И если ты к тому же еще и причащался, исповедовался, вкушал от тела и крови Иисуса Христа, Бог более ревностно будет выстраивать отношения с тобой. Вот это выражение «и преклонились, и поклонились», «поклонились» дословно можно перевести как «распростерлись». Они пали ниц перед Словом Божиим, и теми чудесами, которые были показаны. Но прежде всего они пали ниц, потому что они узнали, что Бог слышит их проблемы, Бог знает их переживания. И осознав, что Бог продолжает их любить, несмотря ни на что, они распростерлись перед Ним, то есть совершают земной поклон.